«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция вторая. «Герцог Синяя борода и потерянные жены». Ой, регу рейтем, хова, хова рейчем. Жил-был однажды человек, за которым водилось множество всякого добра. Были у него прекрасные дома в городе и за городом, золотая и серебряная посуда, шитые кресла и позолоченные кареты. Но, к несчастью, борода у этого человека была синяя, и эта борода придавала ему такой безобразный и грозный вид, что все девушки и женщины, бывало, как только завидят его, так давай Бог поскорее ноги. Так начинается знаменитая сказка французского писателя Шарля Перро о герцоге «Синяя борода». На самом деле сказка эта народная, а значит, свою версию истории о загадочном герцоге создавали самые разные писатели. Чуть больше 100 лет назад молодой венгерский драматург Бела Балыш создал свой вариант истории о «Синей бороде» – пьесу или «Мистерию», как он назвал ее. Она называется «Замок герцога «Синяя борода». Его соотечественник и тезка Бела Барток написал по ней оперу. В венгерской культуре есть особая любовь ко всему притягательно-мрачному. Может быть, вы знаете жуткие истории про графа Дракулу, корни которых именно в Венгрии, а вернее даже в исторической области между Венгрией и Румынией. Она называется Трансильвания. Именно там, в конце 19 века, родился Бела Барток. Главным интересом его жизни была народная культура, а точнее народная музыка. Он участвовал в бесчисленном количестве экспедиций по венгерским, румынским, болгарским деревням, был в балканских странах, Украине и даже Турции, собирая образцы песен, танцев, музыки, связанной с народными обрядами. Такая музыка очень отличается от того, чему учат студентов в консерваториях. Представьте себе дикие луговые цветы, а теперь садовые, которые обычно продаются в магазинах. Более причудливые, неправильные, самобытные формы, дикие цветы растут сами собой, стихийно. Так и подлинная народная музыка. Для слуха, привыкшего к классической музыке Европы, звучит самобытно и диковато. Соедините этот музыкальный язык с историей о зловещем герцоге «Синяя борода». И добро пожаловать в завораживающе красивый и немного пугающий мир этой оперы. Если вы хорошо помните сказку о «Синей бороде», не удивляйтесь, что некоторые детали у Бартока будут отличаться от привычной вам истории. Так всегда происходит с народными сказаниями. Все рассказывают их по-своему. Опера Бартока начинается с того, что синяя борода приводит в свой замок молодую жену – Юдит. Она влюблена, счастлива и полна надежд утешить несчастного герцога, который потерял уже 3 жен. В темных, залитых мраком чертогах Юдит видит 7 запертых дверей. Она хочет открыть их, чтобы владения герцога озарились светом дня. Синяя борода умоляет ее не делать этого. Пусть не ищет она замков, скрывающих тайны. Но Юдит, сгорая от любопытства, настаивает. Один за другим на протяжении оперы она выпрашивает у бороды 7 ключей, открывая двери и обнаруживая за ними странные и страшные пространства. Давайте послушаем сцену с первой дверью. Как вы думаете, что нашла Юдит? Обратите внимание, что Барток намекает нам на то, что в открывшейся комнате что-то страшное, еще до того, как Юдит успевает что-либо спеть. Именно поэтому, хотя в этой опере только 2 героя, «Синяя борода» и Юдит, можно сказать, что одним из главных персонажей здесь является оркестр. изменчивый, безумно ярко рисующий перед нами разные картины. Цепи, сабли, ключья, палки, капли крови. Первая комната оказывается пыточной камерой. За второй дверью Юдит видит... Попробуйте догадаться. Слышите военные трубы? Вторая комната — оружейная. За третьей дверью оказывается сокровищница синей бороды. Несметные богатства. Правда, мне кажется, что главная сокровищница здесь — это оркестр Беллы Бартока. Послушайте, как дрожит свет на драгоценных камнях и тихо звенят золотые монеты. Четвертая дверь — цветущий сад. Юдит видит на пышных цветах пятна крови и начинает подозревать что-то ужасное. Вдруг она спрашивает синюю бороду, а кто же ухаживает за всем этим великолепием? Юдит, спрашивать не надо, отвечает он. Сцена с пятой дверью одна из самых ярких в опере. Распахнув ее, Юдит выходит на балкон и видит весь простор владений герцога. Луга и леса, реки и горы. После долгих блужданий в полумраке Бартоку нужно изобразить музыкой вспышку слепящего дневного света. Слышите, как устойчиво звучит этот аккорд? Мы испытываем удовлетворение и облегчение, когда музыка попадает в эту точку. Возникает эффект как бы прибытия в пункт назначения. Так происходит потому, что Барток приводит нас здесь к хорошо слышной, несомненной, устойчивой тональности до мажор. Эту тональность называют еще иногда белой, потому что белые клавиши на фортепиано, нажатые подряд от ноты до, дадут вам как раз до-мажорную гамму. Он как бы выводит нас на твердую почву и озаряет нас ярким-ярким светом, точно как Юдит. Синяя борода обещает сделать Юдит хозяйкой всех своих владений, если только она откажется открывать две последние двери. Но Юдит и здесь не уступает мужу, и тогда он открывает для нее шестую дверь. Перед взором девушки открывается неподвижная гладь озера. Это соленое озеро. Озеро слез. Теперь ее подозрения становятся сильнее, и она спрашивает о предыдущих женах герцога в ужасе от догадки о том, что же скрывается за седьмой дверью. В начале оперы Юдит как бы наступает на герцога. Ее напор, любопытство, энергичность заставляют его соглашаться и отдавать ей ключи. По мере того, как мы приближаемся к развязке, расстановка сил меняется. Когда распахивается седьмая дверь, оттуда в мантиях, расшитых самоцветами, выходят три прежние жены синей бороды. И Юдит становится пойманной пленницей. Теперь она останется здесь, в заточении вместе с ними, а солнце никогда не зальет своим светом коридоры и закоулки замка. Его всегда будет окутывать тьма. Существовала ли синяя борода на самом деле? Считается, что его прообразом, то есть настоящим человеком, на личности которого основаны истории о синей бороде, был французский аристократ XV века, барон Жиль де Ре. Он принимал участие в Столетней войне, знаменитом конфликте между французами и англичанами, том самом, где сыграла одну из главных ролей Жанна д'Арк. Кстати, о ней тоже написана одна очень красивая музыка. Лекцию о ней можно послушать в другом моем курсе об опере в Гусь-Гусе. Он называется «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Жиль де Ре прекрасно знал настоящую историческую Жанну лично, потому что был ее наставником и соратником. Личными усилиями и фамильными деньгами он помогал наследнику французского престола Карлу Валуа взойти на трон. После того, как Карл стал королем, он отдалил от себя барона, лишил его всех своих милостей и в придачу распорядился, чтобы де Ре был ограничен в распоряжении своим имуществом. Настоящих причин мы не знаем. Кто-то говорил, что барон прогневал короля своим распущенным поведением. Кто-то, что королю было важно отделиться от тех, кто некогда посадил его на трон, чтобы лишить этих людей влияния, которое могло бы поколебать его власть. Так или иначе, Жиль де Ре уединился в одном из своих замков и начал интересоваться всякими темными мистическими вещами, например, алхимией. Считается, что он пытался превращать свинец в золото. Вокруг замка начали расползаться слухи о том, что барон якобы занимается колдовством. Вскоре один высокопоставленный священник обвинил де Ре в том, что в своем замке он совершает некие чудовищные преступления, вплоть до человеческих жертвоприношений. Барона пытали, под пытками он признал свою вину, после чего был предан казни при полном отсутствии каких-либо доказательств. Спустя несколько веков Жиля де Ре полностью оправдали. Изучив архивные документы и проконсультировавшись с историками, французский суд пришел к выводу, что все его дело было сфабрикованным, то есть не настоящим, составленным нарочно, чтобы расправиться с бароном. Но колоритные слухи о мрачном аристократе, который творит какие-то чудовищные беззакония за толстыми стенами фамильного замка, превратились в сказки. Именно так возник образ синей бороды, жестокого душегуба, убивающего своих жен. Опера Бартока была написана в начале 20 века. Одним из главных и самых влиятельных течений в искусстве тогда был символизм. Поэты, художники и композиторы создавали стихи, картины и музыку, которые рассказывали истории при помощи символов. За внешней, простой историей таились смыслы, которые можно было достраивать при помощи воображения и интуиции. Что если попробовать прочитать историю Юдиты Синей Бороды, стараясь отыскать в ней второй, скрытый смысл или даже множество смыслов? Может быть, Юдит путешествует не по настоящему замку, а по воображаемому пространству чужой души или сознания, врываясь в его тайники и уничтожая его секреты. Может быть, прикоснувшись один раз к чему-то страшному в первой пыточной комнате, Юдит уже не может остановиться. Зло начинает притягивать ее как магнит, пока не губит свою жертву окончательно. А может быть, Юдит и синяя борода — это два воплощения одной и той же личности. Одна ее половина стремится к деятельности, к знанию, хочет все испытать и все проверить. Вторая предпочитает созерцание, тайну и молчание и обороняется от первой так сильно, что защита эта выходит из-под контроля. Барток не дает нам никакого ответа. Его музыка просто создает воображаемое пространство поразительной красоты. В нем мы можем мысленно путешествовать, улетая своей фантазией как угодно далеко. Если, конечно, не побоимся. следующей лекции о страшных медицинских экспериментах, о бедном солдате Вотцеке и его неверной подруге и о том, почему солдатская жизнь вовсе не героическая, а страшная и бессмысленная.